Вот так 6 суток и прошли. Я уже был практически на границах зоны обитания крикунов. Снова тут на большой дальности под маскировкой разведывательный корвет отслеживал мои действия. Точно линкор где-то рядом, может и не один, так что глянул на корвет и прыгнул на 3 суток. Я знал, куда лететь. Это то место, где я очнулся, будучи в теле мальчишки-крикуна. Там у них материнское судно для кадетов и новеньких, где они обрабатывают и получают новых адептов. Звучит красиво, а зная, что на самом деле там творится, заставляет передергиваться. Ненавижу таких свихнувшихся уродов. Именно высший сделал людей такими, набрал себе слуг, хотя скорее это его рабы. Армия рабов, которую боится вся империя. Корвет я все же трогать не стал, мне было сильно интересно, что хотят сделать флотские империи, что с таким упорством отслеживают мой полет. Что по крикунам, то не думаю, что найду то большое судно, в котором очнулся в теле малолетнего крикуна. Оно инопланетянам принадлежало, и захвачено будет лет через 70. То есть, тут будет что-то другое, и возможно не одно. Я даже предполагаю, что десятки крупных судов, на которых и базируются тылы крикунов. Тогда сбегая, на катере, а по мне вели огонь, я больше был занят высчитыванием координаты, работой навигатора, чем вокруг осматривался. Сбежать смог, и только потом, просмотрев записи своего побега, узнал, что кроме того крупного судна, было еще 3, может еще что, но те корпусами закрыли, туши огромные. Такие суда на планеты не садятся, разрушаются от гравитации. У этих судов есть маневровые двигатели, репульсоров у них нет, да и не нужны. А план простейший, выйти в системе, надеюсь не ошибусь, и те там, рядом с их системой довольно большая туманность, а с другой система с аномалиями. Хорошее место для защиты, может и в другом те месте, но это самое идеальное. В общем, выхожу в полной готовности и сразу бью, что увижу из самого опасного. Вот так пролетели эти 3 суток. Вышел в полной боевой, и пшик, пустая система. 2 рейдера крикунов вижу, точнее обломки, и явно свежие, светится на сканере слишком ярко, точно свежак. На границе системы уже привычный вид разведывательного корвета под маскировкой, и все. Думаю, вот удивились крикуны, когда тут вышли линкоры. Все же то, что он один, не уверен. А так мельком осмотрелись, посветив боевым радом, прыгнул за аномалию, гляну с этой стороны, потом за туманностью. Тут они где-то, искать надо. Крейсер мой ушел в прыжок, а корвет остался. Тут довольно интересная ситуация возникла. Когда я прыгал на пределе возможностей крейсера такого типа, а это 6,5 суток, о чем имперцы знали, но не в курсе, что крейсер может прыгать на 9 суток. Я программно модернизировал гипердвигатель, убрав все запреты и механические блокираторы и костыли, и еще модернизовал его. Правда, эти 9 суток предел. Однако, я на это время не уходил в прыжок. Не хочу показывать все свои карты. Так вот, когда я уходил на 6 суток, корвет прыгал к кораблю-носителю, и тот, разгоняясь по вычисленным координатам, обгонял меня. Для 6 суток полета им это плевая работа, уверен, те выходили из прыжка раньше меня часов на 7-8. Это я к чему? То время, что нужно корвету добраться до носителя, передать координаты и прыгнуть следом, тут не катит. Я прыгал через 2 системы, не успеют они, так что будут в опоздавших. Больше скажу, если система пуста, я успею уйти в прыжок до них, и они меня потеряют. Возмещения гиперпространства уже нет, чтобы по ним меня вычислить. Так что по сути я скинул преследователей с хвоста, а это заставило задуматься, нужно мне это или нет. Получается, что не нужно. Крикуны действительно опасные противники. Поэтому есть 2 выхода, проверить систему и свалить, или задерживаться, чтобы дать имперцам меня нагнать и отследить, куда дальше прыгну. Чем больше думал, а прыжок занял 4 секунды, тем больше склонялся к тому, чтобы не дать им потерять меня. Что по выходу, то было 6 рейдеров крикунов, причем явно молодняк гоняли. Залпами не бил, оточенными выстрелами по каждой цели. Даже не всю артиллерию задействовал, но накрыл всех. До меня дошла остаточная волна крика, но защита справилась. Как обычно, трофеев нет, от дальних от меня судов крикунов вообще оплавленные куски металла остались, крупными плазменными пушками по ним бил. Этим бывшим средним грузовым судам хватило с лихвой. Такие пушки против линкоров, а не этой мелочи. Ладно, убедился, что из соседней системы появился корвет, и прыгнул за туманность. За дальностью работы сканера что-то было, я вроде видел тушу линкора, но далеко, этой помехи могли быть, раньше тот так не светился, видимо в напряжении были. Места-то не самые безопасные, я бы даже сказал, самые опасные на территории империи, и флотские отлично знали. Прыжок на 5 секунд, и пусто, даже молодняка нет, а тылы где-то тут, вот и молодняк это подтверждал. Я уже хотел было дождаться разведывательного корвета флотских империй и дальше продолжить поиски, как вдруг в соседней системе начался серьезный бой, росчерки пока не дошли, но вспышки выстрелов сканер уловил. Кажется, я понял, тени выходят в той системе, где я должен выйти, а в соседей, запуская в нужную корвет. А тут вышли, а там крикуны, и судя по интенсивности боя, как бы не те, кого я ищу. Поэтому поторопился сделать расчеты прыжка, тащиться туда на разгонных, это несколько часов, а прыжок мигом. 5 минут и расчеты готовы, и сделал его. Прыжок. Микросекунды, и я выхожу в центре боя, бортовым залпом снеся крейсер крикунов, что бил по 8 линкорам империи, надо же, удивили, думал 3-4 максимум, а за мной аж 8 прислали. Только линкоры, были и корветы с эсминцами, но их перевозили в ангарах и сейчас выпустили, как и рой истребителей, а крейсеров ни одного. Впрочем, против крикунов, только дальнобойные пушки помогут. Вроде и бой недавно начался, вряд ли больше 10 минут, а уже немалую часть истребителей и корветов с эсминцами брали на абордаж и экипажи не оказывали сопротивления, будучи вырубленными. Вот линкоры, 5 из 8, еще вели активный бой. Отойдя в сторону, разнеся несколько рейдеров, что старались сблизиться и обкричить меня, и вышел на общей волне. «Эй, высший, отведи своих боевых собачек, нужно поговорить. Давай отвечай, иначе уничтожу тебя. Я смогу. Я не мозголом, как ты, и не псион из Содружества. Кем ты был раньше? Республика твоя погибла, это есть, и я уважаю право на месть. Ты красиво отомстил, но тут другое дело. На тебя мне наплевать, мне нужен тот, кого твои слуги прихватили. Курьер СБ, старший агент Кляйн, не отдашь, уничтожу и тебя, и твоих слуг. Причем не крейсером, силой, и не тебе со мной тягаться. Тут по мне ударили, сырой силой, но защита, к счастью, справилась, хоть и с трудом. Я поморщился, и глядя в камеру, спросил: ну что, убедился? Отвечай, тут два выхода, или отдаешь Кляйна, или я тебя уничтожу, а ты смерти боишься, я знаю. Общался я по открытому каналу, и то, что высший тут и слышит меня, стало видно, крикуны стали отходить. Правда, то, что захватили, из рук не выпустили. Имперцы, настороженно поглядывая за противником, отошли, причем смещаясь за корму моего крейсера. Тут и картинка появилась, он, высший, сидел за столом, черный плащ, капюшон низко надвинут, только изуродованный подбородок видно и такие же изуродованные губы. Даже от картинки жутью несло. «Что ты хочешь?» – спросил тот, причем на общем языке Содружества. Голос тоже жуткий. Этот язык я почти забыл, хотя он мне знаком, поэтому ответить смог, но думаю, с жутким акцентом. Я уже озвучил, что желаю. «Отдай мне Кляйна. Вряд ли ты его убил. Он имеет иммунитет к крику, а скорее всего сильный псион, неинициированный. Ты наверняка его изучаешь. Кляйн мой кровник, я ищу его, чтобы убить. Этого?» — спросил тот, и картинка сменилась. Я несколько секунд смотрел на нее, и от злости ударил по пульту кулаком, высказав все, что думаю. «Вот урод, ты его в свою когорту взял. Ему же, все, что я хотел с ним сделать, в удовольствие будет. Мазохист-профессионал. Его только убить остается. Что есть, то есть». Картинка показала типичного крикуна, в черных кожаных одеждах, тело изуродовано, лицо тоже, но если присмотреться, черты Кляйна в нем опознать можно. На ремне лучемет, шпага в ножнах, типичный представитель этого искусственного племени. Конечно, проверить еще по ДНК стоит, но высший не император, ему что-то менять и подставного подсовывать просто не нужно. Так что думаю, это настоящий Кляйн. Глубоко вздохнув, успокаиваясь, я сказал на едином языке империи, спотыкаться на общем, с трудом подбирая слова: я не хотел, мне остается просто убить этого подонка. Однако, тот сам себя наказал, стал крикуном, и убив его, я проявлю к нему милосердие, чего я сам не желаю. У него не жизнь будет, существование. Знаете, вы сами отомстили за меня, худшей судьбы я ему даже не предполагал, так что делайте с ним что хотите, и прощайте, я сваливаю. Погоди, тут в наш канал вошел еще один абонент, судя по форме, адмирал флота империи. Ты что, Просто так это оставишь, не уничтожишь крикунов. Я их уже как-то уничтожал, и высшего этого гонял, бегал от меня. В другом мире, параллельном этому, тот прятался от меня. Оказывается, высший поддерживает жизнь магическими предметами, а я в него блокиратор силы кинул, он чуть не умер, его слуги спасли. Я тогда у крикунов линкор захватил, только император там, надавал мне по рукам. Оказывается, крикуны нужны империи, держат в тонусе армию и флот, дотации им идут серьезные, немало наемников на этом зарабатывает, встав на границах зоны крикунов, и экономика на подъеме. Звучит, конечно, как бред, но это реальная жизнь, на какие только гадости не пойдешь, чтобы быть в порядке, не дадут вам их уничтожить. Эй, высший, я передумал, убей Кляйна, и я полечу, устал я от всего, отдохнуть хочу. Высший так и остался на связи, после моих слов тот несколько секунд смотрел на меня, а Псиона обмануть сложно, и тот видел, что я везде говорил правду, и чуть кивнул. Картинка на экране капитанского визора снова показала Кляйна, и другой крикун смахнул ему голову с плеч, причем тот встал на одно колено, склонив голову, чтобы удобнее было рубить. Прелестно. Ладно, прощайте. Разогнавшись, это минут пять заняло, вместо штатного получаса, я ушел в прыжок на 9 суток. Мне было плевать как на крикунов, так и на имперцев. Пусть сами в этой песочнице играют, я в этих играх давным-давно разочаровался. С тех пор, когда понял, что мой препарат, зелье, те используют в полсилы. Это в одной из прошлых жизней было. Я сразу прекратил поставки и с разочарованием махнул рукой. Вот и сейчас отношения ко всему этому ничуть не изменились. Причем прыгнул я не просто так, у меня был проложен маршрут до ближайшей планеты категории D. Спрячу ассасин в какой из систем, в паре минут лета в гипере от планеты, и на катере доберусь, куплю золото и разных сплавов. На борту золота не было, на славе осталось. Для чего? Да я тут подумал, крейсер уж больно хорош, прикипел я нему душой, модернизирую его, щиты на створке трюмов и ангаров поставил и уже поставлю большой на защиту всего корабля. Бросать его не хочу, заберу с собой, вот в чем дело. А нужен ангар, чтобы его при себе иметь. Я походные дома строил, а почему бы не построить походный ангар для крейсера? Я уже прикинул размеры и вес основы, в щель войдет, если делать из тонких листов золотого сплава. А основу для ангара я могу сделать сам, дар для этого не нужен, вот и сделаю. Однако, только основу, ангар нет, не имею дара для этого. Поэтому оставлю крейсер в автоматическом режиме охранять кайф, и когда верну дар в каком-то из миров, имея ангар, готовые основы, скорее всего еще для походного дома, оценил удобство использования, и вернувшись, заберу крейсер. Потом дальше путешествовать по мирам. Вот такие планы у меня. Куплю металлов и лечу за сестричками. Что ж, планы есть, выполняем. Главное, долгов за спиной не осталось, все закрыл. Из всего у меня имелась легкая опаска, даже некоторая боязнь, что попаду на одно из отражений Земли, а как известно, это закрытый мир, блокированный, и придется там зависнуть. Сестрицы со мной будут, и я бы не хотел им плохой судьбы, придется хорошо устроить в жизни. Сам полет проходил благополучно, мой крейсер всего один транзитник видел во время промежуточного прыжка, и все, как и задумывал, приобрел около 3 тонн нужных металлов, и занимался созданием основы в технической мастерской. Малый промышленный 3D принтер здорово помогал, саму планету посещал на среднеразмерном катере, тот 10 тонн упрет, что ему эти 3, в общем, маскировка в порядке, купил, сделав заказы у торговцев, те сами доставили на борт. Ну и немного запчастей приобрел для ремонта боевых кораблей империи, крейсер я продолжал восстанавливать и модернизировать. Правда, пока к сестренкам летел, это заняло аж 19 дней, с момента как покинул поле боя с крикунами, вот после покупок и занимался 2 основами для ангара и походного дома. Вес обоих будет примерно в 3 тонны. Многовато, думаю, как уменьшить, вот и делаю тонкие стенки, максимально возможные, есть для чего стараться. Так и добрался до нужной планеты. У меня было время подумать, прилететь с шумом и помпой на ассасине, что привлечет ко мне неслабое внимание, или также маскируясь на катере, на крейсере, конечно, всеобщее внимание привлеку, но несмотря на кажущуюся безопасность, боюсь его потерять. Если нашли, где я держу сестричек, могли пригнать туда артиллерийский монитор, не совсем в эту систему, рядом, как будет сигнал, тот прыгнет ко мне. Может и нет ничего, но я бы так и поступил. А монитор это покруче линкора, он 5 таких крейсеров как мой разберет на запчасти не напрягаясь, точнее мой до модернизации, а тут таких 3 как мой модернизированный, он уничтожит. Шансы конечно удрать есть, но я корабль терять не хотел, полечу на катерке, под видом очередного гостя планеты. Причем взял катер, что я еще не светил тут, не тот, на котором сестриц привозил. Пока Кляйна искал, прикупил 10 разных малых судов, новых, все грузопассажирские, разных размеров, от максимально крупных катеров, до малых, но не вроде того двухместного, что я в щели держал, побольше. Выбрал я катер модели Сифон, небольшой грузовой трюм и 3 каюты с кают-компанией. Он был чуть меньше среднего, модель не важна. Тем более я имел 2 модели этих катерков, одинаковые они и полностью оснащены для долгого полета. Оставил крейсер в 20 системах от нужной, вблизи решил не ставить, мало ли спутники разведывательные накидали или еще что, и сделав 2 прыжка, чтобы не отследить было откуда я прилетел, вышел не так и далеко от планеты. Тут было приличное движение, что характерно для планет этого рейтинга, и вот так иногда лавируя, сам уходя от возможных таранов, совсем не смотрит куда летят, и направился к столице, найдя ее на планете, спускаясь к космопорту. Пансионат сестричек на окраине был рядом с аквапарком, куда воспитанников пансиона раз в неделю водили, а так даже во время спуска мой полет иногда пересекался с другими судами, и те нагло перли вперед, типа мы больше обязан пропустить. Жаль я не на крейсере, потом бы просто помыл броню от неудачников, что на ней расплющивало, и все. А тут пришлось мне уходить от возможных столкновений. Ладно, приметил свободную стоянку. Какой-то чел как раз взлетел на катере вроде моего, а потом вторую, к первой не успел, другой ушлый пилот занял. Успел занять вторую, к которой устремились еще 2 катера. Те начали искать другие места, а я, глуша все системы, переведя часть в ожидающий режим, околобортовая охрана также включена. И вот так, выведя малую грузопассажирскую платформу из трюма наружу, полетел в сторону пансионата. Я постарался ближе всего найти место, чтобы не лететь далеко. На мне был не костюм космолетчика, в котором привык ходить, а обычные планетарные одежды, легкие, белые в основном. Даже шляпа, типа Панамы. Вот так особо не торопясь и добрался до пансионата. Кстати, с сестрицами я не связывался пока, предупредил, что могу долго не звонить. Те в курсе об этом были. Для клиентов пансионата было свое огороженное парковочное место, там оставил платформу под присмотром охранника, и код клиента, а я оплачиваю, уже выдал. Так что, если спецслужбы тут, то они уже знают о моем прибытии. Дежурная по пансионату, администратор, сообщила, что со мной хотят поговорить, меня ожидают в комнате для переговоров. На мой вопрос, где сестры, та начала мямлить, ей явно запретили говорить. Но похоже сестер тут нет, сейчас узнаю. Пройдя в комнату, я увидел обычный конференц-зал с длинным столом и рядами стульев. Один отодвинутый на нем сидел какой-то тип, закинув ногу на ногу. В руках держал лист, я вспомнил этот рисунок. Младшая показывала во время крайнего сеанса связи, нарисовала. Их тут учат. На рисунке мы втроем и рядом наше судно Славия. Даже наросты эмиттеров нарисовала, запомнила. А чел мне не понравился. Из тех, что играют картинных героев-любовников и темные волосы красиво уложены, явно с использованием лака. «Крис, пора поговорить», — сказал тот. «Где сестры? Они в безопасном месте. Это ведь не помешает нам, верно?» «Неверно». В моей руке тут же появился глок и грохнул выстрел. В лоб попал, аж забрызгал пол и стену за его спиной, и пока не доставая десантника из щели, двинул обратно к местным работникам. АСБ Империи я думал лучше. Наступать на одни и те же грабили – это маразм. Ясно же, что буду мстить. Ничему их жизнь не учит. Тот зал довольно неплохо оборудован защитой от шума. Выстрела, похоже, никто не слышал. Глушитель я не использовал. Вот так, снова выйдя в холл и подойдя к стойке, где стояла девушка-администратора. Именно она и работала обычно с клиентами, сказал. «Я забираю сестер. Где и что нужно оформить и подписать, и поторопитесь их привести. Ваш код клиента, пожалуйста». Получив его, та удивленно глянула на экран и сообщила: «Ваш код клиента погашен еще 2 недели назад, вы забрали обоих родственников». «Что за бред? Я ваш клиент, а не кто-то левый». «Хм, ладно, кто передавал моих сестер похитителям?» «Тут отметка, директор лично, я хочу его видеть». «Вообще планеты категории D, Это не те, кто выше. Тут с оружием свободно ходит, у меня пустая кобура от лучемета на ремне, само оружие в ячейке у охранника, заберу при выходе. Уверен, что у девушки под стойкой дробовик, и возможно пара лучеметов, и она умеет ими пользоваться. В такие пансионаты отправляют своих детей люди в розыске, бандиты и разные преступники. Однако и оплата тут очень высокая, включая замолчание, а дети есть дети, не нужно их мерить по своим родителям. Просто я имею в виду, что сотрудники пансионата тоже отлично понимают, кто у них клиенты и что будет, если что-то пойдет не так. Так что тоже не все так просто. Директор подошел быстро, настороженно глядя на меня. ХМ, я был уверен, что в том зале для совещаний прослушка была, и если была, то директора к результатам не допустили, иначе он вряд ли бы вышел ко мне. Да и моя привычка мстить за похищение сестричек в СБ империи известна хорошо. Ваших сестер забрали представители властей империи, тут мы не могли ничего сделать. А как же контракт? Он подписан. Как сдал, так и должен забрать лично. Мы вернем ваши деньги. В задницу засуньте свои деньги. Вы сами их сдали, пансион закрытого типа. Агентам сюда проникнуть невозможно, значит, кто-то слил информацию из ваших. С вами должны были поговорить и разрешить все вопросы по этому поводу. Не решили? Представитель похитителей умер. Я всегда убиваю похитителей и их помощников. Я и вас имею в виду. Так что засунь деньги себе. Я терпеливо ждал. Коллеги убитого мной чела уже должны были ворваться сюда, чтобы меня скрутить, но их не было, и это начало беспокоить. Мне нужны языки, чтобы узнать, куда вывезли малых, но тишина. Похоже, их и не будет, а это плохо. Единственный источник информации убит, и похоже, поиски затянутся. План был простой, дать себя скрутить. Я не был уверен, но надеялся, что нам с сестрицами дадут встретиться, хотя бы чтобы получить мою лояльность. Там дальше достаю двух десантников, что у меня в щели, и работаем на прорыв. План такой был, вполне рабочий на мой взгляд, но что-то пошло не так. Однако игру мою поломали, поэтому не стал продолжать разговор. Он бессмысленен, переливание из пустого в порожнее. Вздохнув, я взглянул в глаза директора пансионата и сказал: «В СМИ меня прозвали ассасином. Думаю, вы поняли, кто я. Еще бы, прославили меня в прессе, правда? Получил я прозвище, видимо, по названию крейсера, но особо не против был. Причем, просмотрев списки своих дел, понял, что треть мне лишнего приписали, это не я там поработал, видать, для объема полиция приписала мне их, скинули висяки. Это всегда бывает. Тот пытался уйти перекатом, подбив мне ноги, и это ему почти удалось, опытный, да еще девушка из-за стойки начала стрелять с двух рук из лучеметов, но защита справилась, выстрел в директора. Второй, чтобы окончательно пригвоздить его к полу, и два выстрела в девушку. Та повалилась, такой защиты, как у меня, у нее не было и не могло быть, а я, вздохнул и покачал головой, претензий к девице у меня не было, только к директору. Одно радовало, это административный корпус, жилые здания с детьми дальше, за парком. Там воспитанников как раз на обед вели. Проверив обоих, директора добивать пришлось, тяжелораненый. Именно на этом в обломках пенобетона и брызг стекол панорамных окон в холл ворвалось 6 боевых дроидов. Новейшие. Похоже, засадная группа выяснила, что ей нужно, и отправила боевиков. Живых бойцов посылать не стали, явно боялись их потерять. Боевые роботы тут же взяли меня на прицел, окружив, и один выстрелил подавителем, отчего я повалился. А что, я успел снять амулет защиты и убрать его в щель. Меня обыщут и все снимут, одежду и лучемет, конечно, потеряю, но это небольшая плата за такое, больше жаль катер и платформу. Дроиды замерли, видать, оператор их был в растерянности. Я даже предположу, что меня проверяли, один боевик выстрелил, если не сработает, то остальные поддержат и совместными залпами меня подавят, а тут раз и я упал явно обездвиженный. На этом мое сознание и погасло, почему-то не сразу. Похоже, остаточное влияние амулета защиты. Интересный эффект, но изучать не убуду. Еще я не рисковал своим здоровьем, сам же подопытным буду. Оно мне надо, что было дальше, уже не знаю. Очнулся я в трюме боевого корабля, сразу определил, что это эсминец, да что за модель. Сидел я на стуле, крепко привязанный специальными лентами, и на руках с ногами были кандалы. Те 6 боевиков тут же, может и не они, но количество и модель схожи, плюс 2 живых солдат, что довольно пристально наблюдали за мной. Когда я зашевелился и поднял голову, покрутив шеи, затекла, заодно осмотрелся, один забормотал в рацию, сообщая обо мне. Кстати, все показывало, что мы в гипере, корабль куда-то летел, покинув планету. Может и хорошо, эсминец мне пригодится. Один из ангаров для кораблей меньше классом, чем сам крейсер, у меня был, этот эсминец в такой ангар войдет. Кстати, этих ангаров всего два. Один корветом занят, во второй я помещу этот эсминец модели Сагал, довольно редкий эскортник, их всего 50 выпустили, точнее пока выпускают, но скоро прекратят. Хороший корабль, мощный, но с небольшой автономностью. Потому и по эскорту специализируется, обычно есть откуда топливо и ресурсы получать. В паре с моим крейсером то, что надо. Ладно, не о том думаю. Корабль, конечно, понравился, но пока не до него. Кстати, на бронекомбинезонах солдат эмблемы СБ 2-го флота. Странно, та планета рейтинга D, с которой меня забрали, находится в зоне работы 3-го флота. Не то чтобы под запретом лезть к соседям, просто СБ империи смысла нет брать одних, чтобы работать у других, проще задействовать местных кадров. А все, что непонятно, меня напрягает. Еще напрягала патовая ситуация. В трюме 6 боевиков, про солдат я не говорю, они тут фоном. Просто два моих десантника, вполне на уровне 6 этих боевиков. По 3 на каждого, поэтому я не был уверен в результате. По сути, дроиды скорее всего уничтожат друг друга. И я останусь без такой поддержки. Тем более сам могу пострадать во время схватки. Да тут от трюма мало что останется. Поэтому рисковать не будем. Пока доставать десантников не буду, это не в моих интересах. Подождем, может ситуация изменится. Вот так я размышлял, с интересом поглядывая вокруг, пока не открылась створка внутренней шлюзовой и в трюм не начали проходить трое. Это сотрудники СБ империи, без сомнения. Пусть те в гражданских одеждах, я банально познал двоих. Может, в СБ империи работает несколько миллионов человек, но высших агентов всего несколько сотен. Это не старшие агенты, которых 1010. Вот один, в звании генерала, и был тут. Их личные дела я скачал с компа директора СБ империи, просмотрел и запомнил. Этот там был, а второй его личный помощник. Кстати, генерал с Фаона, потому и заинтересовал. Да еще брат убитого мной директора СБ империи. Теперь понятно, почему эсминец оттуда. Только почему этот агент? Ничего поближе не было, что-то тут не так, да и похищение сестричек до сих пор удивляет. Похоже, именно этот идиот их и похитил. А этот не самый умный офицер, подойдя ко мне, и с размаху отвесила плюху, разбив губу. Ленты плечи удерживали, не увернуться, так что достал. Сплюнув кровь на палубу, я сказал: генерал СБ Вулк Вупер, с Фаона, младший брат бывшего директора СБ империи, которого я убил. Мстить решил, месть тут тоже присутствует. Тебя хочет видеть заказчик, к нему и везут. А как, генералу СБ империи банально заплатили, интересно. А тут еще и второе дно, личная месть. Но убивать меня сам не будешь, деньги тебя интересуют больше. Вторая хлесткая пощечина, бить кулаком похоже не хотел, опасался, что меня вырубит, но этим тот только показал, что я прав. Где ты скрыл крейсер? Мне нужны его координаты. Пососи сам у себя, недоносок. В мидбокс его, приготовить оборудование мнемоскопирования, приказал тот одному из двух своих подчиненных, и двинул к шлюзовой. А те тоже не дураки, отдали приказ солдатам. Два бойца, сняв меня со стула, понесли к шлюзовой. Генерал о сестричках не спрашивал. Не тот момент. Могут и какую гадость сказать, чтобы взбесить меня. А человеком под эмоциями легко управлять и можно выяснить то, что им нужно. Когда ситуация изменится, повожу плазменным резаком у яиц генерала, сам все расскажет. А захватив эсминец, выяснив, куда летим, где место встречи, прилечу на ассасине и расхерачу там все нафиг. И заказчика на ночь помножу. Интересно, это кто? Я многих убил, а богатых людей в империи хватает. Видимо, такой и был. Мстил за кого-то. А пока меня несли, уже хорошо, из трюма вынесли, можно будет достать десантников и уничтожать экипаж. Надеюсь, они мне помогут захватить мостик. Пока я его мощный комп взламываю, станут сдерживать штурмовиков, не пуская ко мне на мостик. А взломав комп, очень надеюсь, что эти боевики к нему приписаны и тот их остановит. Главная ошибка похитителей, что боевики остались в трюме, только солдаты были, и то несли меня, руки заняты, даже парочки дроидов для сопровождения не взяли. Эта ошибка им будет дорого стоить. На роботах тоже эмблемы СБ 2-го флота были, потому и надеюсь, что они в штате корабля. Главное на мостик проникнуть, что не так и просто, он закрыт бронированной створкой и вряд ли мне под звуки боя ее откроют, а убрать ее в щель не выйдет, та тяжелее, чем весь размер щели, если только малую часть, чтобы пролезть внутрь. Хм, оставим это как запасной план. Вот так меня поднесли к мидбоксу, дверь уже открылась, и занесли внутрь. Генерал был тут, оба его помощника зашли следом за нами. Еще был медик, а может и врач, что готовил нужное оборудование. «Пора», — сказал я. «Да, пора», — подтвердил генерал, и расширил глаза, падая на пол обездвиженным. «Пока у десантников приказ обездвижить, взять живыми. Сейчас же поставлю другую задачу». Причем достал армейский планшет, десантники быстро с ним соединились, смогу управлять ими и информацию получать. «Зачистить эсминец, это модель Сагал, если увидите моих сестер, взять под охрану и сообщить мне. В трюме 6 боевиков модели Тайм, в боевой готовности. Встать у внутренней шлюзовой и по возможности не допустить к мостику, уничтожить если потребуется. Выполнять». Те покинули мидбокс, я нажал на сенсор на стене, открывая дверь, и разбежались в разные стороны. А мне пора засняться захватом корабля, не обращая пока внимания на тех, кто на палубе мидбокса лежал, с ними позже, и все под звуки тревоги, что звучало по кораблю, побежал прочь. Боевая сирена оглушала, но не мешала. Этот тип корабля я знал от и до, многое, что вроде бы подзабыл, начало всплывать в памяти, как оказался на борту. Собирал я уже такой корабль на Славии, так что все сильные и слабые стороны его знал, включая о том, как подключиться к корабельному управляющему компу, находясь при этом не на мостике. Это можно сделать из личной каюты сотрудника СБ на корабле, на эсминцах такие спецы в штат команды уже входят, да и на корветах тоже, по второй специальности занимая пост пилота или артиллериста. Еще есть такой же прямой доступ к компу из каюты капитана, а так как от мидбокса было ближе до жилища сотрудника СБ, то и рванул к нему, точнее туда рванул мой боевик, второй в сторону шлюзовой, зачищая все на своем пути, блокировать ее, а я за первым следом бежал. Тот сносил всех, кого видел, тревога продолжала звучать, экипаж облачался кто в скафандры, кто в боевые костюмы и вооружался, скоро на борту будет жарко, попортит мне трофей, точно говорю, но ничего, восстановлю, у меня на борту крейсера 4 отличных ремонтных комплекса, плюс универсалов 20, починю. Дроид просто вынес дверь ударом всего корпуса, я протиснулся в образовавшуюся щель, и подключил планшет к скрытой в столе точке доступа. Планшет достал из щели, с вирусами и программами взлома он был. Сначала вирус запустил, потом специальный вирус для взлома, ему хватило 10 секунд, чтобы сделать корабль моим. Шум тревоги сразу стих, комп теперь мне подчинялся. Кстати, десантника не было, тот меня не охранял, а сразу рванул дальше, зачищая корабль. Тут медлить нельзя, организуют оборону и все, задавит меня. Даже то, что комп мне помогал, не поможет. Сам я уже вооружился, да и амулет защиты надел. Вот амулет подводного дыхания нет. Я не знал, сестры мои тут или нет, поэтому не приказывал компу начать откачку воздуха. А вообще проверил по спискам, кто на борту. Уф, какое же я облегчение испытал, когда понял, что сестренки на борту, через 5 кают от моей, в двухместной их держат запертыми. Дверь каюты заблокировал дистанционно, она герметичная, и отдал приказ начать откачку воздуха, атмосферы с борта, надев амулет скафандра. Жаль, комп перезапустить не мог, в прыжке находимся, и на 3 суток, после чего выйдем для промежуточного прыжка, в обжитой системе с планетой рейтинга В, но выводить эсминец принудительно из прыжка я пока не рискну. Очень опасное дело. Кстати, на стене каюты приметил фотографию, двое военных, обняв друг друга за плечи, смотрели в камеру, на заднем фоне было видно тушу тяжелого крейсера Империи, стояли на плитках какого-то космопорта. Так вот, одного я узнал, это он в конференц-зале меня встречал с рисунком Малый. Так значит, он сотрудник СБ этого корабля, буду знать, что по боям на борту, то мой первый дроид заглянул на мостик, я дистанционно открыл створку, там был дежурный офицер, и еще двое забежали, включая капитана, когда тревога поднялась, на борту поздний вечер, к слову, 4 выстрела, все 4 поражены, мостик обезопасил, а то капитан уже активное противодействие начинал, и боевик рванул дальше, что у шлюзовой, то комп, до того как я его взломал, открыл шлюзовую, и мой десантник вел бой в одиночестве. Серьезно его потрепали, но тот еще активен. А так я был прав, штурмовики приписаны к управляющему компу судна. Они сразу сменили сторону на правильную, и совместно с моим недобитым десантником начали зачистку. Я управлял через планшет обоими своими дроидами, а комп своими шестью. Так работа и шла. Разве что одного побитого штурмовика я поставил на охрану кают сестричек, а пораненного десантника на охрану тех пяти в мидбоксе. Я очень желал с некоторыми из них предметно пообщаться. Дело осложнялось тем, что арсенал был в руках остатков команды, где командовал старший офицер эсминца. Впрочем, несмотря на довольно сильные разрушения жилого модуля, пожары тушились системой пожаротушения, команда проиграла. Дроиды пробежались вылавливать одиночек, и когда убедился, что количество трупов соответствует спискам команды и пассажиров, выжили только те, кто мне нужен, даже тех двух солдат из мидбокса вытащили и аккуратно пристрелили в голову, чтобы снять броню и оружие. Вот так роботы работали, а я прошел на мостик, трупы уже вынесли, и принудительно вывел корабль из гиперпрыжка. Опасно, знаю, но к счастью обошлось, вышли не внутри какой планеты, но пришлось уходить от астероидного поля, в который чуть не влетели. Вот так сменил коды у компа, перезапустил его и быстро рассчитал координаты прыжка для возвращения к той планете, откуда меня похитили, а у меня там катер и малая грузопассажирская платформа. Надо бы забрать. Терять из своего имущества я ничего не хотел. Жаба душила, и хомяк горестно выл. Вот так эсминец ушел в прыжок. От всех тел я уже избавился и расстрелял пушками. Как корабль оказался в гипере, прошел к сестрицам. Обнимались, долго теревели, больше от облегчения, но ничего плохого им не сделали, уже хорошо. Усыпив их, на борт ночь была, а те привыкли жить по этому времени. 2 часа сидел рядом с койками, держал их за руки. Иначе не засыпали, несмотря на седативное действие легкого снотворного, с водой дал. Наконец уснули, поэтому прошел в трюм, где связанные лежали те трое, генерал и 2 его помощника, кроме них, меня и сестричек живых на борту больше не было, 100 человек пришлось уничтожить. Впрочем, за дело, похитители они, а главные вот, в трюме ожидали. Поработал я сначала с его помощниками, с самим генералом не успел, вернулись на планету рейтинга D, всего 7 часов в гипере потратил, не так и далеко удалились. Генерал был серьезно сломлен, видя и слыша то, что я делаю с его людьми. Крики эхом разносились по трюму, он небольшой, но все же был. Одному 2 раза сердце пришлось запускать, вставало из-за болевого шока. Вот так, опустив корабль на плиты космодрома, я сначала сбегал за катером, загнал его в трюм, а тут недалеко, 10 минут и добрался до его стоянки. Тот в порядке, ключ доступа к нему держал в щели. Потом арендовал платформу и слетал к приюту. ХМ, и тут платформа на месте, похитителей та не заинтересовала, а местные решали проблемы, случившиеся с моим захватом. Уже ремонт заканчивали фасады и холла административного здания, так что банально выдал коды клиента пансионата охраннику и забрал платформу, вернувшись на борт эсминца. Запросы от администрации планеты уже были, идентификатор у эсминца был другой, я сменил, как комп взломал, старый оставить не смог, он был автоматически удален. А те знали этот корабль, видимо догадались о захвате, однако я не отвечал, и поднявшись на орбиту, уйдя от выстрелов с патрульных корветов, их 3 было, это все в обороне системы, а на запросы я не отвечал, 2 залпами отогнал их, сильно потрепав 1 корвет и ушел в прыжок, 2 других следом за мной. В принципе, 2 корвета как 1 мой эсминец, может и справиться при удаче. Однако им не повезло, я вышел в нужной системе и сразу поднял крейсер на полную боевую, скинув кластеру и скинув информацию по преследователям. Приказ поставил на полное уничтожение. Тот висел на малой орбите большого спутника, ассасин уже в полной боевой ждал, и как появились корветы, через 3 минуты после меня, залп, и тех не стало, ну еще 1 добивающий, и встречал меня. Кстати, у крейсеров Империи обычно простые эскины в управлении, кластер у линкоров. Однако тут 3 эскина сведены в кластер, редкость, но на некоторых кораблях так делают. У меня крейсер модели СИК, он имел такое усовершенствование. Пришлось на катере вылетать, боевой корабль мой, ассасин, не подпускал. Прошел проверку, и дальше завел свежий трофей в ангар. С трудом, размера едва хватило, но тот встал как надо, и сцепка его удержала. Теперь, Когда корабль «Вангари» успокоился на сцепках, всех троих перевел на борт крейсера и продолжил. Уже генералам пора заняться, он доведен до кондиции, нужно узнать, где заказчик, с ним нужно обязательно повидаться и передать мое недовольство. Чудовище! С чувством сказал высший агент СБ империи, когда увидел, что я к нему иду от внутренней шлюзовой. Двое других даже стонать от боли перестали, чтобы не привлечь к себе мое внимание. О, вы думаете, это все мне доставляет удовольствие, пытки и все остальное? Нет, поверьте, мне это даже неприятно, и удовольствия я точно не имею. Я удовлетворен хорошо сделанной работой и не более. А то, что это все делаю, то это делаю из принципа, чтобы в следующий раз даже и думать боялись похитить меня и сестер, зная, что я нанесу ответ. То, что вы, идиоты, повторили все, что было ранее, наше похищение, что совершил старший агент СБ империи Кляйн, отчего мне пришлось перебить кучу народу, это даже не глупость, маразм. Ваш император очень просил не убивать его наследника и брата, клятвенно заверив, что искать меня не будут, я даже предположить не мог о повторении, но вы это сделали, и ответ, как видите, не заставил себя ждать. А теперь я хочу все знать по заказчику, поэтому приступим к работе. Да только когда я первую полоску кожи снял с щиколоток, тот сразу выдал весь расклад, даже анонимные счета в банках с солидными суммами. Обязательно сниму. Часть его личные, он уже получил полную оплату за наше похищение, 20 миллионов империалов, остальное служебные, около 5 там. Как узнал координаты встречи, то сбегал на мостик ассасина и увел корабль в прыжок, на все 9 суток, ну и продолжил работы с генералом и его помощниками. Те должны в полной мере осознать, как были неправы. Последние не выдержали, тела подготовил к выбросу и уничтожению. А вот генерал пока посидит в клетке. Дроиды уже сварили ее. Тут и сестрички проснулись, выспались, и я с эсминца перевел их в жилый отсек крейсера, и развлекая дал им возможность мне помочь на кухне, сготовить завтрак. Да и учить потихоньку пора, поэтому подробно объяснял, что делаю и почему. Сделал блинчики с джемом и яичницу глазунью. Те довольны были, хотя немного перепачкались в муке и половину сладкого жидкого теста к блинам съели. Довольные, жуть. При этом старались не отходить от меня, тут и радость встречи, и боязнь снова потерять, расстаться надолго. Успокоил, теперь вместе будем. Они на борту ассасина еще не были, изучали корабль. С трудом до вечера дотерпел, спать хотел и выспался, как их уложил. Кстати, генерала тоже в помещение гауптвахты поместил. Пусть ждет своей дальнейшей судьбы. Так и летели дальше эти 9 суток. Девчата постоянно со мной, готовить помогали, завтраки, обеды и ужины. Эсминец я восстанавливал двумя ремонтными комплексами, что заняло у меня 7 дней. На борту крейсера, на складе, было изрядно материала для ремонта жилых модулей. Когда ассасин ремонтировал, то накупил с запасом. Ушло все, но большую часть работ сделал, осталась мелочевка, только для нее запчастей не было. Однако и на борту крейсера хватало ремонтных мощностей. Те же технические и промышленные 3D-принтеры, сделал нужные запчасти, материал имелся, и эсминец оказался полностью готов. После этого программные модернизации начались. Запреты, закладки и костыли убирал. Пока только 2 дня потратил, но начало положено. Вот так эти дни и прошли. Был промежуточный прыжок, заодно от тел тех двоих избавился, сжег выстрелом малой плазменной пушки. Ну и следующий прыжок на 2 суток, и я окажусь там, где ожидает заказчик моей доставки. Генерал сообщение ему уже отправил, перед вылетом, теперь стоит помянуть, кто же этот заказчик. Нет, не императорская семья, эти урок как раз усвоили, не полезут ко мне, будут жить. Как я и думал, крупный промышленник, богатейший человек империи, дочь которого погибла на той базе ученых, она там работала. Банальное месте я безутешного отца понимаю, сам такой. Система находилась подальше от транспортных или торговых маршрутов, передача должна пройти была без свидетелей. Сам заказчик прилетел из столичной системы, где проживал на одной из планет. Он гражданин рейтинга А, а по выходу из прыжка я был удивлен обнаружением полноценного эсминца с идентификатором одного из легальных наемных отрядов. Недалеко висела довольно дорогая яхта среднего класса. Сестрицы тут же сидели, за соседними пультами, те все равно мало что понимают, поэтому, включив связь, вышел на наемников на общем открытом канале. «Уходите. Мне нужен только один, тот, кто находится на яхте. Ассасин был уже отлично известен в империи, поэтому кто против них, те знали. И меня не смущало, что я засветил личико. Все, это уже не секрет, все меня знают, видео и фото разошлось по всемирной сети. То есть, чего от меня ожидать, те прекрасно знали, тормозов нет и обстрел города на одной из имперских планет, это только подтверждал. Пока я сближался с ними, скорость после выхода была высокой, довернув и еще прибавил, быстро сокращая расстояние, то услышал ответ. «Мы поняли, парень, мы уходим». После этого, видимо, на него вышли по зашифрованному каналу, требовать выполнения условия найма. «Ага, тут и 20 эсминцев мало будет против меня». Наемник переключился на этот канал, отключив мой, и эсминец стал разгоняться. Через 20 минут ушел в прыжок. Яхта сбежать не смогла, точеным выстрелом поразил разгонные двигатели, их там два было в связке. Дальше подошел, но не вплотную, мало ли захочет подорвать яхтой мой крейсер. Это вряд ли повредит, но броню может помять. Все зависит от мощности подрыва. Из дальности километра, с брони моего корабля на яхту перепрыгнуло два десятка боевых роботов. А что, у меня их на борту около сотни, плюс несколько боевых комплексов. Насобирал, пока искал Кляйна. Трофеи были, деньги, что-то покупал, что-то отбирал, так и скопилось. Так же и с остальными дроидами. Причем, яхту я старался брать без особых повреждений, да и не было там боев, команда сдалась. Хозяина их я нашел в кабинете, дорого украшенном, лицо злое и упрямое, и прожженное отверстие в виске. Застрелился, когда понял, что дальше будет. Хорошо ушел. Он, конечно, сволочь, но правильный мужик, жаль даже было его, но тот сам в это влез. Если уж мстить, мстил бы Кляйну, из-за которого все началось. Он первопричина. Команду яхты я не тронул. Капитан торговался за жизни себя и всех людей на борту. Вот целый яхту и сдал. Отправил их в карцер, обещал высадить на планете рейтинга D, а слово я держу. Дальше изучил всю яхту, тело хозяина кремировал с почестями, потом и генерала, но сначала показал тело заказчика и как кремировал. Дальше генерал не нужен, отправил следом. После этого яхту в первый ангар, корвет я уже перегнал в трюм крейсера, с трудом, но вошел через главные створки, их три вело в трюм. Яхта в ангар тоже вошла, хотя размером с мой эсминец, но ничего, створки закрылись штатно. Пока комп взламывался, а после этого ремонт начну. Я же разогнал корабль до нужной скорости, и мы ушли в прыжок. Команду яхты на Дионисе высажу, из всех планет рейтинга D только она по пути, крюк как к остальным делать не придется, а я их не желал делать. Так и летели. На Дионисе избавился от пассажиров, отпустив, там 5 десятков человек, тут и прислуга личная олигарха. Через местную связь вышел на банки, где генерал держал средства, и увел их на чипы. Пустых у меня хватало, да еще докупил, забрал все, что было. Тут же на планете и закупил немало всего. Список большим был. Почти все деньги ушли. А зачем они мне в других мирах? Потом выгнал яхту из ангара, поставив рядом, и заказал два новых двигателя для нее. Они были продажи, я нашел нужные модели. За день сменил на новые, а старые отдал на запчасти за какую-то мелочь. Администрация планеты особо не возникала. Против тяжелого крейсера у них ничего не было. Это у меня тут самая большая дубина. Когда генерал меня похищал, в соседней системе действительно был скрыт линкор, не монитор, как я думал, а линкор, приписанный к третьему флоту. Он уже ушел на базу. Тут же на Дионисе ничего подобного не было, поэтому спокойно и занимался делами. На 2 дня задержался, купил все, что хотел, и покинул систему, явно к облегчению многих. Все же ассасин был довольно известен. Правда, видя, что я только закупками занимаюсь, и особо агрессии не проявляю, пошла пресса гуськом, взять интервью, ну и ушлые деляги экскурсии по кораблю водили. Я процент получал, так что в жилые модули не пускал, а в трюм вполне, те вокруг корвета ходили. Ну да ладно, деньги потрачены, полное интервью дал, со многими подробностями, причем с фото и видеоматериалом, как с крикунами дрался и наше общение тоже. А я вел видеодневник своих действий, это для сестрицы, чтобы видела, я отомстил всем, кто был причастен к тому, что с ней сделали. Станет взрослой, психика укрепится, думаю, смогу выдать этот видеофайл. А будет смотреть или нет, от нее зависит. На словах объясню, что внутри, то есть до 30 лет файл ей не выдам. Знать будет, что он у меня есть, но когда сама решит, что хочет это увидеть, как были наказаны ее недруги, тогда и получит. Стоит упомянуть, что я также купил несколько мягких топливных баков, надул их в трюме, заблокировав корвет, а потом на орбите заправился с трех орбитальных топливных терминалов, высосав из их баков все топливо, хоть запасы огромные, хватит мне надолго. Оплатил, конечно, топливо. Сестриц, понятно, с борта не выпускал эти два дня. Хватит мне двух случаев их похищения. Они прям притягают их к себе. Впрочем, им хватало общения со мной. Я даже в большой зале столовой бассейн устроил, надувной, ничего, купаются и только радуются. Уйдя на 8 суток в прыжок, в сторону стоянки Слави, до нее как раз и есть 8 суток лета, надеюсь, судно дождется меня, а сам занялся делами, у меня их всегда хватало. Вроде отлично спрятал, надеюсь, не найдут, и я примерно трое суток работал по крейсеру. Уверен, что мне гипермаяк могли подкинуть, искал, оборудование разное использовал, что улавливает сигналы от таких маяков в разных диапазонах, и ничего. Ну а пока работал с основами для походного ангара, где крейсер буду держать, и походного дома. Да в принципе те закончены, мелочь осталась. Ну и драгоценные камни крепил в зажимах. Останется только плести конструкты и собирать. Во время выхода, все оборудование на стороже было. Если маяк есть, я уловлю его сигнал, но тишина, это хорошо. Преследование тоже не засек, и это хорошо. Вот так за 8 суток и добрался до стоянки своего судна. Причем это еще быстро, на катере я тут дней 20 летел. Причем вышел не в той системе, где спрятал Славию, а в соседней. Я в прыжок уходил из системы Дионис. Там все, кто хотел, мог по прыжку вычислить, куда я ушел. Могут кого и отправить следом. Так что отсюда в соседнюю систему прыгнул. Проверка показала, что судно на месте и сама система пуста. Что я сделал, перебравшись на Славию, проверил как-то. Сменил топливные стержни в реакторах. К концу подходили. Управляющий комп и сам бы сменил, в запасе были, но время подойдет через четверо суток. Убедившись, что судно в порядке, я с девчатами на Славе ушел в прыжок на все 4,5 суток, на которые способно уходить это мое судно. Направлялись мы к кайфу, надоела мне империя, передышка нужна, вот по другим мирами погуляю, отдохну. Сначала на кайфе поживу несколько месяцев, а там уже с полными запасами моральных и физических сил можно и в другой мир уйти. А перемещать судно и корабль я хотел перекатами. Отгоню судно на 2 прыжка, это 9 суток. Вернусь на катере за крейсером и тот одним прыжком нагонит Славию. Потом следующий сделаю, где оставляю крейсер и на катерке лечу за Славией. Вот так перекатами, по очереди, перегоняя крейсер и свое судно, и доберусь до кайф. Хорошая планета. Кстати, может ее сделать своей собственностью. Стоит подумать. В принципе, так и вышло. Дорога заняла почти полгода. Мы справили дни рождения у меня, 14 лет, и малым, одной 7 стало, другой 5. Вполне хорошо развивались девчата, я их многому научил. Более того, Дану учил управлять катерами, там несложно, дал основы и дальше та сама на симуляторе летала. Выдал ей доступ на один из катеров, и та отрабатывала посадки, взлеты, полеты в пустоте и атмосфере. Это моего присутствия не требовало. Комп сам показывал ошибки и как надо правильно, чтобы та отработала. 4 месяца уже учится. Постоянно там зависает, доступа к управлению нет, рано еще, но я иногда устраивал то и экзамены, знаете, можно и выпустить в полет, вполне освоила. А ведь девчушке всего 7 лет. Обещал, как 10 лет исполнится, ей этот катер подарить, а он чуть больше среднего. 3 жилых каюты на борту, малый пока рано, хотя та тоже хотела, в слезы, но меня этим не купить, получила по попе и больше подобных попыток шантажа не было, бегала с Даной и смотрела как та учится, также те продолжали проходить на планшетах развивающие пакеты программ, обе уже хорошо читали и считали, ну и другие уроки им проводили, давая нужные знания, там по возрасту, у каждой свое. Поэтому за время полета девчата были плотно заняты. Один день в неделю, это воскресенье, у тех выходной, я тоже с ними его проводил. А за полгода, пока находился на борту крейсера, перегоняя его, занимался модернизацией. До прибытия на кайф успел сделать будущий щит самого корабля, но пока коммуникации пробросил и собрав оборудование, установил в рубке. Программы управления написал, установив на кластер эскинов. Начал делать эмиттеры. 1500 сделал, нужно еще около 2000, потом буду устанавливать. Пока же для крейсера путь закончился, оставил его на орбите кайф, с приказом автономной работы по защите системы, и полетел на катере обратно за Славеей. За все время, с момента как покинул Дионис, других судов и кораблей я не видел, путешествие на удивление тихо прошло, хотя и довольно быстро, я был постоянно занят работой, кроме выходных, и сестричками, поэтому и пролетело время для меня, что по самой Славе, то во время перегонов работал по модернизации судна, а точнее делал все для подготовки прохождения портала, закончил раньше прибытия на Кайф, судно готово, и это хорошо. Вот так перегнав и Славию, я оставил ее на орбите, спустившись на крейсере, совершив посадку на берег довольно крупного тропического острова. Дроиды прибрались, сделав шикарный чистый пляж, несколько летающих боевых дронов мониторили берег, девчата купались, их вообще из воды было сложно вытащить. Вот так мы отдыхали, девчата снова привыкали к обычному голубому небу над головой, а то поначалу дичились. Да что они, даже мне слегка не по себе было, но ничего, за пару недель освоились и уже не обращали внимания, что нет потолка над головой. Адаптация прошла благополучно. Брошенное грузопассажирское судно за одной из планет я нашел, слетал на катере, Дана его вела, пища от восторга, взломал комп, запустив реакторы, и перегнал на Кайф, поставив судно рядом с крейсером и приводил его несколько дней в порядок. Потом спрятал в соседней системе, будет запасным вариантом, если что-то пойдет не так. Я в большинстве купался или отдыхал на берегу, лежа в шезлонге, гонял на водном мотоцикле, а спали мы в бунгало, что поставил в тени пальм. Там кондер работал, прохладно, но не холодно. Делал коктейли девчатам и себе, иногда сам готовил пищу. Но в основном шеф-повар, если уж отдыхаю, значит отдыхаю. Однако два планшета всегда при мне были. Если раздавался писк сигнала, отвечал на вызов того или иного управляющего компа ремонтных комплексов и разъяснял задачу или ставил новую. Ну да, в броне прорезались отверстия и ставились эмиттеры. Вот на днище, там придется в воздухе делать. Корабль зависнет и дроиды будут работать. Это, конечно, слегка ударит по ресурсам крейсера, но я восстановлю его, не проблема. А пока работа шла, только я и отдыхать хотел, но и простаивать не желал. Вот двумя делами и занимался, работы не мешали мне отдыхать. Около 2 месяцев мы отдыхали, и не думайте, что в одном месте. Дольше 2 недель в одном месте не жили, где только не побывали, но наступил час времени отбытия. Ассасин автономно охранял систему, а Славия, спускаясь с орбиты, двинула к каменному и огромному кругу портала. Сам портал я видел с орбиты, еще в первый день появления в системе, он у меня до сих пор дрожь вызывает. Поселения аборигенов были, те несчастные, что втянуло во вдруг сработавший портал в разных мирах. Я до этого даже не обращал внимания на них, а сейчас, спускаясь и двигаясь к порталу, направил несколько камер на 2 поселения, с разных сторон реки отстроены, и стал изучать их. Тут, нахмурившись, приблизил картинку и задумался, постукивая пальцами по подлокотнику. Девчата, что сидели за другими пультами, Дана наблюдала, что я делаю, вполне понимая эти маневры, вопросительно посмотрели на меня, а заинтересовали меня несколько жителей одного поселения. Если проще, я опознал северных жителей земли, тунгусы, и одеяния их традиционные. Странно, видимо, на какой-то из копий земли портал остался в рабочем состоянии и затянул их. Подумав, я пока отменил переход, бросать их не хотелось, люди из их племени мне не раз помогали, и я чувствовал за собой долг, нечего им тут на чужбине делать, даже в другом мире, и помочь им вполне в моих силах, да и подло это, если не помочь. Так что, когда пролетел поселение, вдали отчетливо видно огромный круг колеса портала, Дана сама его изучала на экране визора, забрасывая меня 100 вопросов, я честно на них отвечал, о магии портале-то уже знала, сказки на ночь по этой теме им рассказывал, и вот, заложив пологий разворот, вернулся. И еще, в поселениях было несколько человек в бронекомбинезонах, видимо, надели, заметив меня, в руках лучевое оружие. Это тоже невольные путешественники по мирам, думаю, из империи, но другой, неполной копии мира, где я сейчас нахожусь. Помнится, в одной из жизней я в том мире и империи соблазнил младшую жену императора, и был пойман, содержался в неволе 12 лет, а потом бежал на линкоре, уронив его на столицу, когда меня сбили, и сбежал через портал на угнанном катере. Получилось. Причем в том мире корабельные щиты вполне в ходу, в этом мире нет. Что? Спросила Дана. Вот тех людей раскосых в красивых одеяниях я знаю. Что за народ, знаю. Они мне помогли, я помогу им. А-а-а, понятливо протянула сестрица. Вернув судно на орбиту, я спустился на катере и через мощный выносной динамик стал выкрикивать на русском некоторые слова, приветствуя соотечественников и приглашая поговорить. Несколько слов на тунгусском выдал. Ко мне пошла, если не толпа, то близко, велел только соотечественникам идти, и покрутил турелью с пушкой, намекая, что остальным стоит остаться на месте. В общем, у открытой аппарели, откуда выглядывали любопытные мордашки сестричек, я и встретил эту тройку. «Доброго дня, уважаемые! Вы из России, Российской империи?» Степенно кивнул один из пожилых мужчин, причем говорил на чистом русском без акцента. Явно было видно хорошее образование. «Ясно, значит точно, невольно попали на эту планету через портал. Год какой у вас был? 1912. 3 года мы тут, ясно. Не повезло. А откуда вас перенесло сюда? Озеро есть. Байкал, мы туда паломниками ехали. Вот на берегу, когда спали, случилось. У нас отдельно шатры стояли. Лето было. О, только и смог протянуть я. Вот значит как, буду знать. Хорошо, что живы остались. Божьей милостью, вздохнул тот. Понятно, я сейчас ухожу через портал. Я знаю, как его запустить. Мне приходилось жить с вашими племенами на Енисее, и они хорошо мне помогали, даже жена тунгуска была. Так вот, я оставлю вам прибор, его можно запустить у портала, он его зарядит, и думая о нужном мире, вы сможете перейти к себе. Я надеюсь, что получится. Уж лучше земля, чем этот непонятный мир. Тут плохо к нам относятся, обращаются как с рабами. Даже отпускать не хотели, женщин с нами не было, молодые юноши были, их не выпустили и держат отдельно.